Жильбер Негрель имел невесту, которая, возможно, уже была любовницей, поскольку посещала его холостяцкую квартиру. Какое же место занимала Эвелин Джафф в жизни этих двух мужчин? Почему у Мегре возникало ощущение, что как с ним, так и с другим она чувствовала себя ущербной? Впрочем, это не более чем интуиция. В памяти вновь всплывала ее фотография. Худые бедра, неуверенный взгляд, казалось, молящее снисхождение или выпрашивающее проявление к себе симпатии. Будучи еще мальчишкой, он испытывал жалость к кроликам, полагая, что природа создала их с единственной целью – служить пищей более сильным животным. Эвелин напоминала ему этих кроликов. Она была беззащитна, когда бродила по пляжу в Безеке, и не мог ли первый попавшийся мужчина, проявив он к ней немного интереса и приласкай, увлечь ее? Жав женился на ней. Она имела от него ребенка. А не мог ли Негрель, как считала вчерашняя влюбленная девушка с Монмартра, в свою очередь вторгнуться в ее жизнь? Мегре прикончил аперитив и покрепче зажал в зубах трубку. Мадам Мегре, вернувшись, увидела, что подбородок мужа уперся в грудь, а сам он дремлет. Их обед сегодня напоминал те легкие трапезы, которые они затевали, когда были молодоженами и жили в меблированных комнатах, где запрещалось готовить. Однако мадам Мегре смотрела на мужа подозрительно. «Я вот все думаю, не лучше ли тебе позвонить Жанвье?» «Зачем?» «Да вовсе не за тем, чтобы заняться этим делом, а просто быть в курсе. Временами у меня создается впечатление, что ты терзаешься, потому что не привык находиться в неведении, дожидаясь выхода газет. Конечно, можно было бы последовать совету жены, но Жанвье не преминул бы попросить у него совета, и комиссару пришлось бы возвратиться в кабинет на набережной Орфевр, возглавить управление полицейской машиной». «Нет», — решительно отрезал он. «Почему?» «Не хочу мешать Жанвье». Это тоже было правдой. Нельзя было лишать его шанса довести до благополучного завершения сенсационное дело. «Ты ляжешь отдохнуть?» Мегре ответил, что нет, поскольку скоро должны были выйти послеполуденные выпуски газет, и ему не терпелось узнать, нашел ли Лассань ответ на его вопрос. «Давай-ка лучше пройдемся», — предложил он. Комиссар нетерпеливо ждал, пока жена помоет посуду, и даже был готов ей в этом помочь. «Далеко пойдем?» «Еще не знаю». «А ты не думаешь, что вскоре может начаться гроза?» «Если пойдет дождь, укроемся в кафе». Они не спеша дошли до канала Сен-Мартен, района, где ему неоднократно приходилось вести расследование, и куда он никогда не захаживал с женой. И тут огромные белые облака стали заволакивать небо, а на востоке уже появилась тяжелая туча со свинцовой серой сердцевиной, при виде которой на ум приходила мысль о нарыве, вот-вот собирающемся лопнуть. Воздух был жарок и неподвижен. Едва заметив продавца газет, Мегре призывно махнул ему рукой и так же, как вчера, купил две выходившие после полудня конкурирующие газеты. «Давай-ка сядем и полистаем их». Мадам Мегре с беспокойством посмотрела на бистро, расположенное на набережной. «Не волнуйся, люди там хорошие». «Так уж все и хорошие». Комиссар пожал плечами. «Конечно, не проходило и недели, чтобы из канала не вылавливали тела. Ну а за исключением этого...» «Ты считаешь, что бокалы там чистые?» «Конечно нет». «И тем не менее пьешь из них?» На террасе, которую они выбрали, она располагалась напротив стоящей под разгрузкой баржи с кирпичами, было всего три круглых одноногих столика. Мегре заказал порцию виноградной водки для себя и кофе для жены, которая так и не стала его пить. «Сенсационное сообщение токсикологов!» Это он уже прочитал в утренних газетах, за исключением того, что Лассань успел дотошно расспросить нескольких известных врачей. Мнения их не слишком отличались от того, что высказал Пардон. Ошибка возможна, но не фатальна. Ко всему прочему, Лассань откопал прецедент в архивах газеты. Речь шла об одном враче с юга, в шкафу у которого в свое время тоже обнаружили труп одного из пациентов.